10. В их вторую встречу Губанов предстал перед ним, ну никак не похожим на кунцевского гипсового пионера. Эд явился на празднование дня рождения ребенка Тани Самойловой без Анны. Он все чаще теперь разгуливал по Москве без нее. Таня Самойлова жила близ Трубной площади у знаменитых Сандуновских бань. И в реестрах смога значилась как бывшая жена Боба Дубовенко, красивого мальчика в красноармейской шинели с красным бантом, увиденного Эдом впервые в ЦДЛ. Вы помните, смогисты явились послушать объявившегося в семинаре нового гения из Харькова. На первый день рождения сына Тани, возможно, от Боба, возможно, не от него, была приглашена вся элита смога. Весь офицерский состав движения. Господа офицеры, так сказать. Хозяйка, приглашая гостей, обещала, что будет сам Губанов. Но так как у самого Губанова имелось несколько томов записных книжек, в каковых каждая фамилия сопровождалась не только адресом и, если таковой был, телефоном, но и обязательно датой рождения, неизвестно было, не придется ли на этот именно день какое-либо рождение более привлекательное, чем юбилей младенца. Эд явился вместе с тяжелым Сережкой Бродским, облаченным в черный костюм, белую рубашку и пьер-безуховские очки, и с бородатым студентом вечернего отделения Литинститута Володей Сергиенко. Они пришли раньше всех, только Дубовенко, папа, уже явился. Посему им пришлось помочь Тане устанавливать в единственной комнате стол и таскать с кухни закуски. Несколько старух, населявших коммунальную квартиру, сочувственно отнеслись к празднованию дня рождения младенца и суетились в кухне, помогая подружке Тани, Верочке, заканчивать производство винегрета. Старухи, однако же, были напуганы слишком большим количеством заготовленных бутылок. Два таза винегрета их не испугали. За отсутствием места в комнате бутылки помещались пока на всех горизонтальных поверхностях коммунальной кухни. Количество их грозно увеличивалось, ибо всякий приходящий сдавал хозяйке бутылку еще в дверях. Дубовенко подарил ребенку чешский загончик, и по просьбе непрерывно умножающихся гостей загончик был собран из деталей, а виновник торжества был опущен в образовавшийся вольер, тем самым сократив и без того скудное гостевое пространство Таниной комнаты до убогого минимума. Крепко пахло темным тминовым хлебом и свеженарезанной колбасой. Эд взялся очищать селедку, но, содрав, может быть, пару десятков шкур с жирной сельди, перемазавшись по локте, попросил сменить его. В эмалированной кастрюле покоилось еще столько же тушек. Хозяйка основательно запаслась даром моря. С большим трудом присутствующие, наконец, уселись. Доступ к столу посчастливилось иметь только первым рядам. Зрители вторых рядов были напряженно заняты соблюдением шаткого равновесия между стаканом в одной руке и тарелкой с закусками в другой. Бородатый Сергиенко, не по-летнему бледный Сережка Бродский и Эд в качестве приятелей подозреваемого отца юбиляра заняли небольшой плацдарм на краешке стола. «Будем, парни, за новорожденного!» — провозгласил папа Боб. Торс Боба был стянут аккуратным пиджачком, несомненно, заграничного происхождения. «Боб, смотри, как прибарахлился. Подарок новой возлюбленной иностранки. Немки», шепнул Эду Сережка. Парни выпили теплой летней водки, и толпа нестройно заколебалась, закусывая. Летняя церемония обряда бутылки в слаборазвитой стране с недостаточно крупной цифрой жилплощади на душу населения может кончиться очень плохо. Она опасна по сути своей. Жесткие старые стулья впиваются в молодые зады. Горячая водка жжет стены пищевода нестерпимо, как серная кислота. Легкие трепещут от недостатка кислорода, купаясь жалобно в полагающейся им половине кубического метра табачного дыма. Черный хлеб, селедка и горячая картошка довершают преступление, залепляя кишки, как глина. Молодой человек чувствует себя как мешок, опасно наполненный взрывчатыми продуктами и завязанный у горла. Разбухает и скоро лопнет. Так они чувствовали себя все. Но водка и портвейн еще и замутили кровь, и темпераменты сделались горячее. Темперамент ударялся о темперамент. Уже через час после начала церемонии в комнате Тани Самойловой запахло тревогой. Неврастения увеличивалась еще и частыми музыкальными тирадами дверного звонка. Точки и тире азбуки Морзе сообщали о прибытии все новых и новых гостей, большей частью грубого темперамента, если судить по музыке звонка. Этно считал среди присутствующих 10 поэтов. Сережку Бродского он к поэтам не причислил, так как сам Сережка не причислял себя к ним. Когда явился лобастым волчком, а не гипсовым пионером Губанов, сопровождаемый религиозным поэтом, бородатым здоровяком Левой Рыжовым, поэтов сделалось ровно 12. И Эд поведал о своем наблюдении Сережке. Тот улыбнулся Пьер Безуховской улыбкой и сказал, что не хватает Иуды, 13-го поэта. Иерархическое общество смагистов потеснилось, удалило второстепенных персонажей с первого плана, совершило несколько рокировок, и Губанова Волчка вместе с Рыжовым поместили на преобладающие места у стола. Физиономия Волчка оказалась точнёхонько по диагонали от нашего героя. Он хотел было, когда до него дошла очередь, пожать руку шефу стаи, сказать, что они знакомы. «Я был у вас в Кунцеве, Лёня». Но он не сказал. Очень уж волчий был у лобастого вид. И не раз уже натыкался Эд в Москве в ответ на свое энтузиастское провинциальное «Мы же с вами знакомы, а помните?» На холодно-злодейское, московское «А я вас совсем не помню, нет, не припоминаю». Так вот убиваются постепенно в человеке благородные порывы, слушатель. Губанов не воскликнул, услышав его фамилию. «Ах, Лимонов, друг милый, ты же был парень у меня дома!» Потому харьковчанин воздержался от апелляции к прошлому и заел тихую обиду бутербродом со слишком сырой, хотя она и называлась «свиная вареная», колбасой. По диагонали он, однако, следил за лобастым. Лапы волка, уже держащие граненый стакан с водкой, оказались толстыми. Волк был не по росту крупен в сгибах лап. Пальцы лап были короткими и тяжелыми. Виновника торжества пришлось извлечь из вольера и унести в глубину квартиры. Воздух опасно сгустился папиросным дымом и достиг состояния, о каковом народная мудрость говорит: «Воздух такой, что хоть топор вешай». Едко запахло, очевидно, непрерывно подкисающим винегретом. Девушка Верочка, согнувшись, вдруг выбежала в коридор, и оттуда, заглушенные дверью туалета, донеслись до народа шумные сокращения Верочкиного желудка. Мужчины рвано, как разбитые осколками стекол окна, заулыбались. «Нежен Верочкин желудок», — пробормотал подозреваемый в отцовстве Боб. «Женщины, поручик, как слабый пол, должны присматривать за собой и пить меньше мужчин». Волчок одной лапой загреб за шею рядом сидящего Леву. «Эх, мил друг Левушка, выпьем, что ли, за прекрасных дам, которых сегодня явно недостает в нашем кругу?» «Давай, Леонидус, за дам!» Рыжов сдвинул свой стакан с Губановским. «Здоровы вы, однако, штабс-капитан, ручища, как клешня!» Он потер шею далеко за затылком. Лобастый ослабил хватку, спустив руку на Левино плечо, и сидел теперь довольный, как заводской подросток, обняв кореша сидит, поддатый, за доминошным столом во дворе многоквартирного дома, среди своих ребят. Поручик пришло к Губанову откуда? Попытался понять наш наблюдатель. Из книжки Тынянова «Кюхля»? Из романа Булгакова «Белая гвардия»? Из воздуха? Из общей моды на декабристов и белых офицеров, проскочивших в сознание советских юношей нелегально вместе с декабристами? Из того, что русские мальчики вдруг стали нуждаться в блистательных предках, и там, в слое до революции, нашли всех этих гусаров, поручиков, Долоховых? Из стихотворения Мандельштама «Декабрист», где есть строчки «Все перепуталось» и «Сладко повторять» «Россия», «Лето», «Лорелея»? Лермонтов. Вот откуда. У Леньки же ведь особые отношения с Лермонтовым. Он часто поминает Лермонтова в стихах, а Лермонтов был поручик. «Ребята, вы бы закусывали. Развезет вас, жарко уж очень», — посоветовала Таня, возникшая в кадре. Она сменила платье. «Где?» «Очевидно, в ванной или в комнате одной из старух». «И почему у вас окно закрыто?» «Мы думали, чтоб дитя не простудить», — отозвался кто-то. «Но теперь уж я дитя унесла. Можно?» «Лень, ты что в следующее воскресенье делаешь?» Цыганистый Сергиенко проговорил, стесняясь, вниз в бороду, а не к волчку. «А ты что, хочешь мне подарочек воскресный преподнести? Отсосать, может быть, хочешь?» Всхрапнул волк лобастый, как толстой лапой по морде другого волка. «Хряк?» Харьковчанин даже дыхание задержал. «Нихуя себе! Вот это манеры! Разве так со своими ребятами разговаривают?» «Я тебя на день рождения хочу пригласить», — еще глубже упрятал фразу в бороду Сергиенко. «Мне 28 исполняется. Будет спирт». «28? Старик ты уже! Что ж ты такой старый, а нихуя не написал? И жена от тебя к Величанскому ушла, я слышал, Лиска твоя». Губанов улыбался наглой, фабрично-заводской ухмылкой. Дабы отыскать эквивалент этой улыбочке, Эду пришлось совершить скачок в его собственное, фабрично-заводское прошлое. Такую возможно обнаружить исключительно на тракторном поселке вблизи Харькова, где живут вкрутую отпетые пролетарии. А в Москве, на какой-нибудь совсем уж заставе Ильича или Красной Пресне, где там? Но так же нельзя. Это же запрещенный прием. Нельзя унижать своего парня. По кодексу так не полагается. Ленька не мальчик, понимать должен. Если понимает, но унижает, значит, у него злобная натура. Духарится? Но так не духарятся. Выходит, он получает удовольствие, унижая младших по званию. И его замечание о жене Сергиенко, ушедшей от него к другу-поэту Сашке Величанскому. Разве о таких вещах вслух, да еще в такой форме, говорят? И Сашка тут сидит. Эд поискал глазами Величанского, но не нашел. Слава богу, может, вышел в коридор. Сергиенко должен бы встать и врезать Леньке. Гений, не гений, по роже. Если Губанов когда-нибудь так вот обидит меня, я... Он попытался подыскать приличествующую акцию. Что же он сделает? Взгляд его упал на стоящие на столе бутылки водки в различных стадиях опустошения. Я дам ему первой попавшейся бутылкой по голове. Нельзя позволять обижать себя, тем более личностям губановского размера, да еще на таком сборище. Все запомнят и так и будут держать тебя за шестерку, за труса, за никого. «Я тебя от чистого сердца пригласил, Лень, а ты меня обижаешь», — почти прошептал Сергиенко. «Да он любя, не страдай», — сказал Рыжов. «Правда, штабс-капитан?» «Точно любя», — продолжал нехорошо улыбаться злодей. «А на день рождения к тебе я все равно не приду. Велика честь. Пусть к тебе твои литинститутские проститутки ходят. Пригласи своего руководителя, Льва Ивановича Ашанина». «Это который? С ушами?» — загоготал Рыжов. Несмотря на то, что обидели не его, Эд внутренне дрожал от возбуждения. Он впервые присутствовал при таком злобном, подлом издевательстве главаря над членом своей банды. Он не понимал. Эпатаж? Но кого? Своих? Может быть, потому что Сергиенко окончил уже один институт, работает химиком в НИИ и учится на вечернем в литературном институте и тем самым принадлежит как бы к истеблишменту? Но сам-то Губанов живет с вполне буржуазными, по советским стандартам, родителями, пионером. «Какой мудак! И какой подлый мудак!» — подумал Эд нервно.